Глава восьмая. Когда Келли исполнилось 10, Этель заставила ее помогать по дому и строго спрашивала за все, несмотря на то, что порой работа была не по силам десятилетней девочки. Келли поднималась в 5 утра, чтобы почистить туалеты, вымыть пол на кухне и помочь матери приготовить завтрак. После школы она стирала белье, вытирала пыль, подметала и вместе с матерью готовила ужин. Жизнь превратилась в утомительную, невыносимо тоскливую поденщину. Келли была готова снять с материнских плеч хотя бы часть обязанностей в надежде на похвалу. Но слов одобрения и благодарности она так и не дождалась. Мать была слишком занята жильцами, чтобы уделять внимание дочери. В детстве какой-то добродушный жилец прочитал Келли «Алису в стране чудес», и она долго поражалась исчезновению Алисы в волшебной кроличьей норе. Позже она часто мечтала о таком способе бегства от действительности. Вот что ей нужно — уйти от всего, спрятаться в такую же норку. Невозможно провести всю жизнь зачисткой туалетов, мытьем полов и уборкой после нерях постояльцев. И вот однажды Келли нашла свою волшебную кроличью нору. Воображение. Вот что ее спасло. Воображение, способное унести в любое место на земле. Она переписала свою жизнь. Теперь у нее был отец с таким же цветом кожи, как мать. Они никогда не сердились, не кричали на нее, и все жили в чудесном доме. Родители любили ее. Любили. Очень любили. Келли было 14 лет, когда мать вышла замуж за одного из постояльцев, бармена по имени Дэн Берг, мрачного, вечно всем недовольного ворчуна средних лет. Келли никак не могла ему угодить. «Ужин паршивый! Это платье тебе не идет! Жалюзи в спальне по-прежнему сломаны! Я же велел тебя починить! Ты плохо вычистила туалеты!» Ко всему прочему, отчим Келли сильно пил. Перегородка между чуланом Келли и спальней матери была очень тонкой, и ночь за ночью девочка слышала звуки ударов и вопли. Теперь по утрам на лице Этель неизменно красовался толстый слой косметики, не скрывавший, однако, синяков и подбитых глаз. Келли была в отчаянии. Ей казалось, что им с матерью необходимо немедленно уехать из этого города, туда, где они будут жить спокойно и в мире. Она была уверена, что мать ее любит, но как-то вечером услышала, как отчим раздраженно допрашивает мать. «Почему же ты не избавилась от девчонки, когда еще было можно?» «Я пыталась, Дэн», — оправдывалась та, — «но ничего не вышло». Келли задохнулась, как от пощечины. «Значит, мать с самого начала не хотела ее. Никому она не нужна». Вскоре она открыла для себя еще один способ преодолеть нескончаемое уныние ее жизни. Мир книг. Келли стала заядлой читательницей и все свободное время проводила в городской библиотеке. В конце недели, когда денег совсем не оставалось, она нанималась сидеть с детьми, завидуя счастливым семьям. У нее самой никогда не будет ничего подобного. 17-летняя Келли удивительно напоминала красотой мать. Мальчики в школе не давали ей покоя, донимая приглашениями на свидание. Но Келли было противно смотреть на них, поэтому она всегда отказывалась. По субботам, когда не было занятий, Келли, закончив работу по дому, бежала в библиотеку и весь день проводила за книгами. Библиотекарша, миссис Лайза Мэри Хьюстон, умная, образованная, всегда скромно одетая женщина, подметила, как нелегко живется Келли, и старалась ободрить и приласкать девочку. В конце концов, ей стало интересно, почему такая изящная, красивая девушка часами просиживает в читальном зале и ничем другим не интересуется. Как-то она осторожно заметила. «Мне очень приятно видеть, что такая молодая девушка любит книги. Вы так много времени проводите здесь». Келли приняла это как предложение дружбы. По мере того, как шли недели, девушка открывала библиотекарше свои страхи, надежды и мечты. «Кем бы ты хотела стать, Келли?» — допытывалась та. «Учительницей». «Думаю, из тебя выйдет прекрасный педагог. Это самая благодарная профессия в мире. Келли хотела что-то сказать, но осеклась, вспомнив разговор за завтраком неделю назад. Тогда она призналась матери и отчиму, что хочет поступить в колледж и стать учительницей. «Учительница?» — Берг засмеялся. «Что за идиотская мысль? Хочешь всю жизнь считать медики? Все учителя нищие, поняла? Нищие! Даже за мытье полов больше платят! Да и все равно у нас с твоей старушкой нет денег, чтобы послать тебя в колледж». «Но мне предложили стипендию и...» «И что? Хочешь зря потратить 4 года жизни? Забудь! С такой-то мордочкой! Лучше бы вышла на панель, покрутила задницей перед мужиками. Глядишь, и заработала бы пару сотен». Келли молча встала и вышла из-за стола. И вот теперь она, не выдержав, пожаловалась миссис Хьюстон. «Они не пускают меня в колледж. Что теперь делать?» И, всхлипнув, добавила. «Неужели придется до конца дней заниматься тем же, что и сейчас?» «Ну, конечно, нет», — решительно сказала миссис Хьюстон. «Сколько тебе лет?» «Через 3 месяца будет 18». «Значит, ты достаточно взрослая, чтобы самой принимать решение». «Ты очень красива, Келли. Неужели не видишь?» «Нет, то есть не совсем. Как признаться, что я чувствую себя уродиной? Мерзкой, противной уродиной? Я ненавижу свою жизнь, миссис Хьюстон. И не хочу быть, как моя... Мне нужно уехать из этого города. Я мечтаю о чем-то другом, но никогда не смогу получить это здесь. Тут мне не представится возможность сделать что-то значительное, стать кем-то значительным». Она тщетно пыталась скрыть слезы. «Келли, мне не следовало читать все эти книги», — с горечью бросила девушка. «Почему?» «Потому что в них полно вранья. Все эти прекрасные люди, необыкновенные страны и волшебство...» Келли покачала головой. «Нет никакого волшебства». Миссис Хьюстон немного помолчала. Что ж, очевидно, у бедной девочки крайне понижена самооценка. «Келли, волшебство действительно существует, но волшебником должна быть ты сама. И тогда все будет, как ты пожелаешь». «Неужели?» — цинично усмехнулась Келли. «Каким же образом?» «Прежде всего, ты должна уяснить, о чем мечтаешь. Насколько я поняла, ты хочешь вести жизнь, заполненную встречами с интересными людьми и поездками в дальние страны. Когда придешь сюда в следующий раз, я расскажу, что нужно сделать, чтобы мечты стали явью». Лгунья. Через неделю после окончания школы Келли вернулась в библиотеку. «Помнишь, — спросила миссис Хьюстон, — что я сказала насчет волшебства? Каждый сам себе волшебник». «Ну да», — скептически пробормотала Келли. Миссис Хьюстон полезла в стол и вытащила стопку журналов. «Космо Герл», «Севентин», «Гламур», «Мадмуазель», «Эссенс», «Аллюр». Она протянула их Келли. «И что мне с этим делать?» — удивилась-то. «Ты никогда не думала стать... моделью?» «Нет». «Посмотри эти журналы, а потом скажи, не возникло у тебя никаких идей, которые помогут волшебству стать частью твоей жизни?» Наверное, миссис Хьюстон искренне желает ей добра. Но что она понимает в ее жизни? «Спасибо, миссис Хьюстон». Обязательно кивнула она, тут же решив, что на следующей неделе начнет искать работу. Все же Келли захватила журналы с собой, сунула дома в угол и мгновенно о них забыла. Весь вечер она скребла полы и чистила ванны, а потом, ложась в постель, вдруг вспомнила про журналы. Взяла первый попавшийся, пролистала без особого любопытства, потом заглянула во второй, в третий. И словно попала в иной мир, где властвовали ослепительно красивые и чудесно одетые модели, разгуливавшие под руку с элегантными мужчинами по улицам Лондона, Парижа, Рима. Келли внезапно страшно захотелось оказаться на их месте. Поспешно накинув халат, она вошла в ванную комнату и встала перед зеркалом. Наверное, она и в самом деле привлекательная. Все так говорят, но даже если это и правда, у нее нет опыта. Потом она подумала о будущей жизни в Филадельфии и снова посмотрелась в зеркало. Всем пришлось с чего-то начинать. Стань волшебницей, твори свое собственное волшебство. Рано утром Келли побежала в библиотеку. Миссис Хьюстон удивленно вскинула глаза. Обычно Келли приходила куда позже. «Доброе утро, Келли. Успела посмотреть журналы?» «Да», — Келли глубоко вздохнула. «Мне хотелось бы попытаться стать моделью. Беда в том, что я не знаю, с чего начать». Миссис Хьюстон улыбнулась. «Зато знаю я. Вчера я достала нью-йоркский телефонный справочник. Ты говорила, что хочешь уехать из города». Миссис Хьюстон вынула из сумочки лист бумаги и протянула Келли. «Здесь список 12 лучших модельных агентств на Манхэттене с адресами и номерами телефонов», — сообщила она, дружески сжимая руку Келли. «Начни с первого». «Я не знаю, как благодарить», — растерялась Келли. «А я знаю. Пусть твои снимки появятся во всех этих журналах». Этим же вечером за ужином Келли объявила. «Я решила стать моделью». Отчим презрительно фыркнул. «Очередная глупость, слушать тошно. Какого черта ты выламываешься? Все модели грязные шлюхи». «Келли, не повторяй моих ошибок», — вздохнула мать. «Я в свое время тоже была ослеплена ложными мечтами. Они тебя убьют. Ты нищая и к тому же черная. Таким, как ты, нигде хода нет». Именно в этот момент Келли приняла окончательное решение. Она встала в 5 утра, сложила вещи и направилась к автобусной остановке. В сумочке лежало $200, которые она заработала, сидя с чужими детьми. По дороге в Нью-Йорк Келли неустанно строила планы на будущее. Неужели она станет профессиональной моделью? Только вот Келли Хэкворд как-то не звучит. Ничего, она вообще не станет называть свою фамилию, только имя. Она снова и снова мысленно повторяла. «Келли, это наша топ-модель Келли». И слышала гром аплодисментов. Она остановилась в дешевом мотеле и в 9 утра уже вошла в первое по списку модельное агентство. На лице не было и следа косметики. Платье помялось в автобусе, но Келли было негде его погладить. В приемной никого не оказалось. Она заглянула в кабинет, где мужчина средних лет быстро строчил что-то в блокноте. «Извините», — робко произнесла Келли. Мужчина что-то буркнул, но не поднял головы. Келли, поколебавшись, продолжила. «Я хотела спросить, не нужны ли вам модели?» «Нет», — отмахнулся мужчина, — «мы никого не нанимаем». «Спасибо», — вздохнула Келли, поворачиваясь к двери. Мужчина вскинул глаза, и выражение его лица мгновенно изменилось. «Погодите! Погодите минуту! Вернитесь!» — завопил он, вскакивая. «Господи! Откуда вы взялись?» Келли озадаченно нахмурилась. «Филадельфия?» «То есть, неважно. Никогда не работали на подиуме?» «Нет, неважно. Научитесь в процессе работы». Келли потеряла дар речи. «Это означает, что я принята?» Все же сумела спросить она. «Еще бы!» — ухмыльнулся мужчина. «Наши клиенты с ума сойдут, когда вас увидят!» Она не верила своим ушам. Одно из самых известных модельных агентств, и все же... «Меня зовут Билл Лернер. Я директор этого агентства. А вас как зовут?» Именно об этом Миге она мечтала. О Миге, когда она впервые назовется новым профессиональным именем. «Вы что, не знаете своего имени?» Лернер смотрел на нее с удивлением. Келли выпрямилась и уверенно объявила. «Конечно, знаю. Келли Хакуарт.